Кровь 27. Кровь демона. Госпожа, неужели ваши родители гордились бы вами сейчас? Слова Мирозофиса все еще звучат у меня в голове. Для меня эти слова стали шоком, почище, чем если бы меня ударили тяжелым предметом по голове. Когда я начала оценивать свои предыдущие действия, я увидела, что мои действия хаотичны. Я использовала очарование, чтобы похитить сердца парней и пить их кровь. Если бы та, которая была мной в предыдущей жизни, увидела бы такое, она бы сознание потеряла. А меня это совсем не трогало. Как будто так и должно быть, я делала все это, ничего не осознавая. Если подумать, то это же ненормально. И все равно, даже сейчас, хотя я и понимаю, что это было ненормально, но я все равно не чувствую никаких эмоций по поводу своих действий. Это ненормальность стала нормой. Я даже и понять не смогла, когда мое тело и душа превратились в вампира. Когда я думаю обо всем этом, мне становится так грустно. Что-то вроде как «Ах, я больше никогда не буду человеком». И все равно я чувствую по поводу этого только легкое сожаление. С тех пор, как я дралась с демоном, прошел день, и я вернулась в академию. В академии сказали, что причиной всего стало нападение загадочного монстра, и что внешний вид и способности монстра неизвестны. Все свидетели, кроме меня, погибли, а в лесу не осталось даже остатков следов нашей битвы. Я только и могу подумать, что кто-то безумно сильный сумел его убить. В академии решили, что я убила демона. Это наполовину верно. Но только наполовину. Я действительно сражалась с демоном, но тот, кто его победил, был скорее всего Кура, который такой же, как и мастер. Поскольку он разобрался со мной с такой легкостью, как будто я просто пыль, понятно, что демон, с которым я дралась на равных, для него не представлял никакой проблемы. Не представляю, что случилось с демоном потом. Единственное, мастер предупредила меня, чтобы я не говорила ничего глупого. Вот только судя по тому, что я слышала в академии, похоже, она или кто-то подобный подтасовали факты. В таком случае, если я спрошу мастера, я смогу понять, что же произошло с демоном. Вот только никак не представится случай. Когда у меня к ней нет никакого дела, мастер все время появляется, но когда она нужна, то ее никогда нет рядом. Это все из-за того, что хоть она и паук, но ведет себя как самая настоящая кошка. Из-за этого я ничего не могу сделать. Кроме того, слова Мирозофиса как зубная боль, которая не дает мне успокоиться. Гордились бы мной мои родители. Учитывая, что они были люди, естественно, они не смогли бы гордиться тем, кем я стала. Вампиром. Мой образ мыслей, мои ценности и даже моя цель в жизни отличаются. Желание быть человеком пропало очень давно. Я отбросила все это без каких-либо глубоких чувств, как мусор выбрасывают в мусорную корзину. С такой легкостью, что если бы мне не ткнули в это пальцем, я бы этого никогда не поняла. Но я изменилась в тот момент, когда все поняла. Теперь я четко понимаю разницу между вампиром и человеком. Полностью поняла. София, похоже, ты победила ужасного монстра. Ты великолепна, как всегда. Это принц данной академии. Валда сказал мне данные слова похвалы. В обычном положении я бы просто сказала бы ему спасибо. Вот только сегодня я не могу этого сделать. Госпожа, неужели ваши родители гордились бы вами сейчас? Как и слухи, от которых не избавиться, просто закрыв уши, слова Мирозофиса снова и снова звучат в моей голове. Когда это произошло снова, я произвела оценку Валда и увидела, что в его показателях прописано ненормальное состояние «очарован». Мне тошно. Я не могу просто повернуться и бежать от Валда. Меня приветствует еще много людей, которых я знаю. И от каждого приветствия мне все более тошно. Я скрылась в туалете и заперлась в кабинке. Хоть я и чувствую тошноту, но единственное, что исходит сейчас из моего рта, это приглушенные стоны. Через некоторое время я смогла снова начать себя контролировать и оперлась о стенку туалета. Это навевает воспоминания. В своей текущей жизни я еще такого не делала. Но вот в прошлой жизни я частенько пряталась так в туалете. Но поскольку в туалете очень плохо пахнет, то это еще больше портит мое настроение, и это явно не то место, где я хотела бы прятаться. Что я тут вообще делаю? Я реинкарнировала и изменилась. Я стала настолько красивой, что мое ужасное «я» из прошлого просто в это не поверила бы. У меня всегда самые лучшие оценки. Все, чего я не могла получить в прошлой жизни, я получила в этой. Может быть, именно из-за этого я так сильно поменялась. В существующей на данный момент мне практически не осталось следов той, которую ранее звали Нигиши Акика. Все, что у меня осталось, это моя зависть к мастеру. И это еще больше выделяет мою уродливость. Я не могу даже посмеяться над этим, если бы хотела. Ужасное, Если оценивать меня существующую с точки зрения людей, я монстр, который ужасен до самой глубины моей души. Но невзирая на это, я спокойно живу, не ощущая даже проблеска греха или сожалений. Я приняла все как есть. Это результат того, что я стала вампиром. Будучи вампиром, я думаю, что я веду себя нормально. Это нормальное поведение вампира действительно нормальное. Госпожа, неужели ваши родители гордились бы вами сейчас? По крайней мере, так было до этого момента, когда Мирозофис не сказал мне данные слова. Гордость? Что за гордость? После всего, что было, чем я могу гордиться? Если бы мои родители все еще были живы, что бы они подумали, глядя на меня? Все, кто принес свои жизни в жертву только для того, чтобы дать мне сбежать. Как бы они смотрели на меня? Когда я задумалась об этом, я, повинуясь импульсу, выдвинула свои зубы хищника. Сладкий вкус крови прошелся по моему рту. Кто бы мог подумать, что моя собственная кровь такая вкусная? Я действительно уже не человек. Я вырвала свой клык и выбросила его в унитаз. Вот только через мгновение у меня вырос новый клык и снова стоит на своем месте, как будто его только что не вырывали. Как будто говоря мне, что я никогда не смогу снова стать человеком, я смотрю в растерянности на свой клык. Когда я даже не могу придумать, как я смогу жить как человек, какой смысл от гордости? Я не знаю, я просто не знаю. Если все будет так и дальше, то может мне и не стоило понимать, в кого я превратилась.